Глава 12. Земли Минотавров. «Наступление со стороны башни!» — доложил динамик тактического шлема голосом кого-то из разведчиков. «Опознанно 8 осевых аристократов с дружинами. Наши минотавры отступают и перегруппируются, чтобы им икалось», — сообщил командующий 5-й пентапятеркой Нругир. «Еще разок точно ужалят! Нас растягивают, господа!» «Как мы и предполагали», — спокойно ответил Дрю. 5-я, 6-я, 7-я. Остаетесь на правом фланге с господином Ильяризом. Остальные продолжаем держать центр. 7-я пентапятерка, идите в центр», — произнес я голосом, нетерпящим возражений. Однако на всякий случай добавил. «Приказ. 5-я, 6-я, на вас все те же дамочки. Отбой». Пока противник нас ничем не удивил. Имея 2 защитных кольца, то есть 2 башни, в приемлемой, скажем так, ситуации они будут использовать внешнюю, чтобы пощипать нападающих. Укусить разок там, разок здесь, ослабить перед своим лабиринтом. Когда мы только появились в Эльдере, ситуация для Торезов была более чем приемлемой. На них напал свободный род, состоящий из одного разумного и горстка наемников. Чего бояться-то? Подумаешь, слухи про этого Ильяриза ходят, но ведь он один. Послать в такой ситуации за помощью к союзникам, полусоюзникам или же бежать срочно нанимать бойцов меча и звонкой монеты, ну что за позор, право слово. Примерно в таком ключе рассуждал противник. Возможно, рассуждает и сейчас. Хотя потеря одного из осевых аристократов на внешнем рубеже обороны могла изменить мнение Торезов. «Эри, К3! Народ, следующая цель — Риор Торез, ближайший к нам бычара», — сообщил я дружинникам. Хоть мы и просмотрели все доступные изображения членов рода Торез, сложно в горячке боя издали различать минотавров, как, впрочем, и представителей некоторых других рас. Однако этот племянник главы рода обладал уж очень заметным недостатком. Его правый рог отсутствовал напрочь. Я сорвался с места и бросился к обозначенной цели, по пути прирезав 3 дружинников. Как и в случае с седым минотавром, видимо, двоюродным дедом Риорга, мир вокруг меня начал затягиваться пылью. Противник попытался атаковать. Но что может сделать слабенький учитель против меня? «На правом фланге враг отступает», — сообщила Айлаара, командир 6-й пентапятерки. «Похоже, собираются уходить порталом». «Преследуйте», — велел Дрю. «Но не увлекайтесь». Как бы мне ни претила мысль добивать в спину тех, кто потерял волю к битве, отменять приказ наемника-полуэльфа я не стал. Он абсолютно прав. Пользуясь возможностью, нам нужно уменьшить количество бойцов противника. Ведь те, кто сейчас отступят, вновь сойдутся с нами в бою по дороге к следующей башне или возле замка. А там рядом с ними будут и те Торезы, которые еще не сражались сегодня и полностью сохранили силы. «Валера, Инси, прикройте 5-ю и 6-ю пентапятерку. Арнольд, Ира, вы со мной во фронт», — велел я своим стражам. «Ну а что? Не мне же бегать за удирающими». Но и оставлять наемников без поддержки тоже опасно. Наткнуться на внезапную контратаку и потеряем 1/4 бойцов. Что же до дружин Бладинского и Инси, то первые — это вампиры, не самые чувствительные натуры. А вторые — сами наемники из мира куда менее цивилизованного, нежели Земля. На передовой я ликвидировал еще одного Тореза. И не абы кого, а брата нынешнего главы клана. Могучий, покрытый черным как смоль мехом, минотавр ранга наставник оказался чересчур решительным малым. Он хотел покончить с наступлением одним ударом и, едва увидев меня, повел в мою сторону своих сыновей и 2 жен — арчанку и крапторшу, рептилоидшу. Результат был предсказуем. Отец семейства пал. Умерли бы и сыновья, возжелавшие мести, если бы не громадный летающий безногий скелет. Плод родовой способности арчанки взял юных Торезов костлявыми руками, будто солонку и перечницу, и утащил прочь с поля боя. Противник отступил. Нам оставалось только добить роботов, охраняющих башню, и 2 дружины, дежурившие в башне на момент нашего нападения. Эти разумные не могли покинуть пост и до последнего бились во имя своего рода, как разъяренные быки. На правом фланге уничтожено 3 осевых аристократа. 2 минотавра-мужчины и женщина-человек. Во фронте 2. Минотавр — мужчина и женщина — гном. Личности уничтоженных целей уточняются. Полный отчет в течение 2 минут. Едва закончился бой, сообщил разведчик. Эри, К0. Я велел своему шлему выключить микрофон. Подняв визор, подставил лицо теплому ветру, а после повернулся к Дрю. Тот сделал то же самое, и теперь мы смотрели друг другу в глаза. Я отправил первую пентапятерку и нескольких бойцов 8-й в башню. В течение 10 минут защита будет снята, и мы сможем двигаться дальше, господин Ильярис. Антипортальную сеть уже развертывают, уточнил я. Так точно, господин Ильярис. По командирскому каналу я не слышал эти приказы, так что теперь окончательно убедился, что часть поручений Дрю отдает напрямую конкретным пентапятеркам. Так он сокращает время, ведь командиру не приходится дублировать приказ для личного состава, и не засоряет общий канал. Несмотря на то, что в теле Дрю течет эльфийская кровь, остроухий он лишь наполовину. Возможно, на лице истинного эльфа я не смог бы разглядеть в тот момент тревоги. На лице же командира моих наемников она едва заметно просвечивала. «Что-то не так?» — я спросил его прямо. «Да, господин Ильярис», — не стал ходить вокруг да около Дрю. «Многовато осевых аристократов мы убили в самом начале». «И?» — нахмурился я. «И Торезы знают, что сейчас мы ставим антипортальную сеть, господин Ильярис. Я думаю, после того, как погибли их родственники, Торезы начнут думать, что слухи о вашей силе не преувеличены. К тому же выжившие видели ваши возможности своими глазами. Это прозвучало так, будто ты и наемники тоже считали рассказы о моих способностях пустыми сказками», — усмехнулся я. «Прошу простить мою бесцеремонность, господин Ильярис», — в пояс поклонился Дрю. «Пустое», — отмахнулся я. «Продолжим. Ты хочешь сказать, что Торезам стоило опуститься до того, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, как только мы продемонстрировали, на что способны?» «Верно, господин Ильярис», — кивнул полуэльф. «А после всеми силами напасть на нас здесь. Все-таки позови они другой свободный род или тем паче клан, при всем моем уважении было бы позорно сидеть в защите, ожидая вас и группу наемников». «Согласен», — кивнул я. И раз этого до сих пор не произошло, можно сделать вывод. Несмотря на то, что Торезы увидели вашу силу, они абсолютно уверены в своем лабиринте. Обращаясь к способности, я задумчиво смотрел на защитную башню, куда в данный момент доска глайдер в сопровождении целителя доставляла очередного раненого. Лично я насчитал уже 10 наемников, которые после первой битвы не смогут продолжать сражаться. Да, ты прав, так и есть. Снова повернувшись к Дрю, произнес я. «Однако для нас ситуация не изменилась. Нам нужно как можно быстрее двигаться дальше. Выступаем через 10 минут». «Вас понял», — кивнул Дрю. «Я хотел бы дать воинам больше времени на отдых и дождаться возвращения команды, развертывающей антипортальную сеть, но, к сожалению, у нас нет такой возможности». Полуэльф поклонился и разразился чередой команд на командирском канале. Оглядевшись по сторонам, я увидел привлекательный пенек метрах в 50 справа от меня. К нему я и направился в сопровождении супругов-телохранителей Арнольда, Андреаса и Риты. Не стал оставлять всю дружину для охраны моей тушки, так что 4 стрелков присоединились к дружине Иры, которая, как и дружина Инси и Бладинского, в данный момент патрулировала окрестности. Адда же с другими целителями помогала раненым. «Все складывается не так уж плохо, правда?» — спросила Рита, когда я разместил свою 5-ю точку на пеньке. «Сплюнь и постучи по дереву!» — тут же отозвался Андреас. «Что за глупые суеверия? Почему нельзя озвучить очевидное и радоваться тому, что мы имеем?» «Можно!» — произнес я, протягивая руку. Полугоблинша, уже рыскавшая в своем рюкзаке, достала бурдюк и передала его мне. «Сегодня именно она ответственна за припасы господина. Ну, в самом деле, не главе же свободного рода с рюкзаком бегать». «Спасибо, Рит», — я улыбнулся девушке. «Рада служить, господин», — поклонилась она, немного меня смутив. Я не смог понять, игриво прозвучал ее тон или услужливо. То есть прикалывается она или всерьез относится к своим обязанностям. Однако не стал забивать себе голову такими мелочами и уж тем более тратить прану на чуйку. «Ребят, можете сесть», — глянув на свою свиту, проговорил я. Они начали вежливо отказываться. пришлось приказать и добавить. «В ближайшее время на нас точно никто не нападет. Давайте просто немного отдохнем». Только после этих моих слов они уселись на траву, но бдительность не ослабили. Короткое время, отведенное на отдых, пролетело невероятно быстро, и вот наш отряд вновь двинулся вперед. Удивительное дело, со мной продолжили путь всего 120 наемников. Все шло в пределах нормы. Нескольких мы потеряли навсегда. Часть ранены, 40 разумных выделили для охраны башни на случай, если все-таки у противника за зоной действия антипортальной сети появится подкрепление. Глупо получится, если мы окажемся между двумя башнями, и кто-нибудь вновь включит полноценную защитную систему. Конечно, 40 наемников не справятся с мощным подкреплением, но выиграют время, чтобы мы могли вернуться. Плюс часть наемников до сих пор заняты антипортальной сетью. Закончив, они присоединятся к основным силам. Я глянул через плечо на внешнюю башню, своим видом напоминающую зиккурат из песка. При этом складывается впечатление, будто бы в ее архитектуре хотели отобразить любимый местными минотаврами лабиринт. Выглядит впечатляюще. А если надоест, то и перестроить можно. Ведь теперь это уже моя башня. Эх, надеюсь, оставшиеся в ней наемники просто будут скучать внутри, пока мы не захватим родовое гнездо. На правах командира и осевого аристократа я не шел, а ехал на вездеходе. Правда, разместился не внутри бронированной машины, как предлагал Дрю, а на ее крыше, рядом с излучателем силового поля. Тут же сидели и все дружинники Арнольда, кроме 4 стрелков. Когда мне было лет 13, я вместе с мамой около месяца путешествовал по Сибири. Именно сибирские летние леса мне и напоминала территория между внешней и внутренней защитными башнями Торезов. Хотя полноценными лесами, конечно, сложно назвать эту местность. Техника практически без труда проезжала между деревьями, сминая жидкий подлесок. Впереди виднелись высокие горы, до середины и чуть выше зеленые, дальше коричневые, а в шапках белые. Хребет, точно подкова, полукругом обрамлял местность с трех сторон. Частично с востока и запада и полностью с севера. С юга же, откуда мы шли, гнездо минотавров стерег лабиринт, скрытый в смешанном лесу. «Как же мне все это не нравится!» Андреас поморщился и покачал головой. «Что именно?» Без колкости спросила Рита. «Видимо, полугоблинша, как и младший оборотень, да и как большая часть моего сборного отряда, чувствует себя неуверенно из-за того, что не понимает, где же этот легендарный лабиринт». «Нам же не избежать лабиринта?» Повернувшись ко мне, спросил Андреас, и без того знавший ответ. Я молча кивнул. Говорил об этом еще на стадии планирования, и с тех пор ничего особо не изменилось. «Значит, нужно его лучше искать». «Может быть, нам с Арнольдом все-таки присоединиться к разведчикам?» Предложение резонное. Дополнительные глаза, уши и уж тем более нос совершенно не лишние. Вот только еще на все той же стадии планирования я принял решение не отпускать от себя далеко дружинников. Чему быть, того не миновать. Мы в любом случае обнаружим лабиринт и будем вынуждены его пройти. Вот только мне хочется, чтобы в тот момент все мои бойцы были рядом со мной. Даже сейчас остальные дружинники либо перебирали ножками недалеко от моего вездехода, либо ехали на крышах соседних машин. В общем, главная моя тактика на данный момент — не разбегаться. Как бы цинично это ни звучало, я буду гораздо меньше горевать, если умрет кто-то из наемников. Терять же кого-то из своих — увольте. «Нет, Андреас, действуем согласно плану. Все будет хорошо». «Да...» Неуверенно кивнул оборотень. «Но...» «Брат», — строго проговорила Адда, — «слушай нашего господина и доверяй его слову». «Я доверяю», — встрепенулся Андреас, но сестра ласково приложила к его губам указательный палец. «Вот и не волнуйся, наш господин всегда выберет самое правильное решение», — произнесла она и посмотрела на меня. Столько теплоты было в ее взгляде. Однако, когда наши глаза встретились, в нем мелькнула легкая грусть. Затем Адда улыбнулась и зажмурилась, точно довольная собачка. «Говорит Шеп! Гида исчезла!» — холодным голосом прошипел динамик тактического шлема. Отчет разведчика пришел по командирскому каналу. Однако наши визоры, точно забрало, были подняты, и оборотни услышали мой динамик. Полугоблинша вроде тоже. Мы напряглись, что тут же заметила Кимира. «Лабиринт?» — озвучила общую догадку она. «Не знаю. Приготовились!» — коротко велел я, опуская визор. Между тем Дрю уже успел попросить Шепа пояснить. «То и значит!» — раздраженно ответил наемник-оборотень, потерявший свою волчицу. «Мы были на некотором расстоянии друг от друга. Я ее видел, чуял ее запах. А потом запах исчез, как и сама Гида. Ищу я...» Внезапно динамик закряхтел, и связь оборвалась. «Шеп! Шеп!» — позвал разведчика Дрю. «Проклятие! Всем отрядом стоять! Эри! Эри, Катри! Всем стоять! Ждем! Без паники!» — быстро произнес я на канале для своих и спрыгнул с крыши вездехода. Мои ребята спешились и сгрудились недалеко от меня. Пустых разговорчиков не было. Все были предельно собраны и готовы к любым непредвиденным трудностям. «Эри, личный Дрю!» — велел я и, дождавшись отклика полуэльфа, спросил, как обстоят дела. «Я отправил всех разведчиков к тому месту, где исчезли Шеп и Гида», — доложил командир наемников. «Ждут донесений. Секунду, господин Ильярис». Дрю неожиданно замолчал, а затем, вызвав Эри, переключился с личного канала. Ждать пришлось недолго. Спустя секунд 20 Дрю вернулся. «Господин Ильярис, только что еще один разведчик исчез. Тот, что шел первым. Остальные все видели. Предполагают, что впереди нечто вроде иллюзии». Я обратился к чуйке, а затем уверенно произнес. «Они правы. Идем, посмотрим на месте». «Прошу прощения, господин Ильярис, но это может быть...» Дрю пытался вежливо спорить со мной только по личному каналу, что я в целом позволял ему. Все-таки он мой советник, и было бы странно запретить ему высказывать свое мнение. Однако часто я был с ним не согласен. Например, сейчас. Так что я не стал слушать полуэльфа и отсиживаться за чужими спинами. К иллюзии я направился вместе с ним. А еще с нами были пешие наемники и мои дружинники. Гаубицы и вездеходы держались чуть позади, чтобы в случае внезапной атаки их не вынесли в первую очередь. Ну а чтобы их не уничтожили при атаке с тыла, прикрывали технику пилоты шагающих роботов. Да, в итоге мы продолжили путь всем отрядом, и это было разумным решением. Вскоре мы увидели разведчиков. Четверо разумных напряженно глядели по сторонам, не решаясь двигаться вперед. Чуть отделившись от основной группы, я, Дрю и мои дружинники подошли к ним. «Вот в районе той сосны он и исчез». Один из разведчиков показал на разлапистое хвойное дерево метрах в 8 от нас. Мужчина не поднимал визора, что правильно в столь напряженной ситуации, и говорил по громкой связи шлема. «Как именно выглядело исчезновение?» — уточнил я. «Словно по щелчку, господин Ильярис. Раз — и нет его». «Подойдем поближе», — велел я. Никто не стал со мной спорить. Лишь черный шлем полуэльфа укоризненно посмотрел в мою сторону. Я остановился в метре от обозначенной сосны. Прислушался ко всем своим рецепторам, повернулся к стражам и телохранителям, стоявшим ко мне ближе, чем остальные дружинники и Дрю. «Чувствуете?» — спросил по громкой связи. «Что-то странное», — покачала головой Кимира. «Сложно разобрать», — кивнул полуэльф, имевший ранг наставник. «Будто бы все в порядке, но одновременно с этим и нет. Каких-то особых запахов не чувствую», — потянув ноздрями, произнес Арнольд. Единственный из нас, кто поднял визор. «Можно попробовать в истинной форме». «Не надо», — перебил я. «Ничего не изменится. Мы ничего не почувствуем и не ощутим». «Слишком мощно для иллюзии», — покачал головой Дрю. «Способность?» — предположила Инси. «Индивидуальная или же родовая, принадлежащая кому-нибудь из жен чистокровных Торезов?» «Может быть», — задумчиво протянул полуэльф. «Но вряд ли. Про их лабиринт давно известно. Не может его защита зависеть от способности какого-то конкретного разумного». «Но может от места», — неожиданно проговорил Горланд. Наши шлемы повернулись в его сторону. «Местная природная аномалия», — немного смутившись, предположил он. «А ведь верно», — оживился Дрю. «Это возможно». «Так и есть», — подтвердил я. «Тогда нам нужно нанести скоординированный удар, как мы делали против родовой способности Торезов», — равнодушным тоном предложил Бладинский. «Верно», — кивнул полуэльф. «Я все подготов». «Нет», — Я прервал его. «Это бесполезно». Дрю недоуменно повернул зеркальный визор шлема в мою сторону. Я не стал тянуть и пояснил. «Пытаться силой разбить иллюзию в нашем случае будет неправильно. Либо вообще ничего не выйдет, либо мы потратим слишком много энергии и станем легкой добычей для Торезов и их дружин». «И что же вы предлагаете, господин Ильярис?» «Хм, хороший вопрос. Напрягая извилины, я принялся формулировать запросы своей индивидуальной способности. Будет ли правильным шагнуть в иллюзию?» «Неточный ответ, но скорее да, чем нет. Будет ли правильным считать, что, войдя в иллюзию, мы все выживем?» «Определенно нет. Логично, если учесть, что за иллюзией спрятан лабиринт, выполняющий защитные функции всего родового гнезда. А если так? Самый верный путь для захвата родового гнезда Торезов — идти напрямик через иллюзию?» С этой мыслью моя чуйка вполне согласна. Одобрительно хмыкнув, я посвятил Дрю и дружинников в наши дальнейшие планы. Подавив обреченный вздох, полуэльф проговорил. «Тогда я вместе с двумя пентапятерками иду вперед». «Нет, вперед иду я. Заходить будем по 10-11 разумных раз в 30 секунд». «Как прикажете, господин Ильярис». У Дрю не было сил спорить, так что он лишь молча шагнул назад. «Если получится, через своих стражей сообщу, что за иллюзией», пообещал я, надеясь, что моя связь со стражами сработает лучше рации тактических шлемов. «Со мной идет дружина Арнольда. Остальные будьте наготове». Посмотрев на своих товарищей, я набрал полную грудь воздуха и громко произнес. «Вперед!» В два шага я добрался до условной линии. Третий шаг и... Картинка перед глазами изменилась. Оказывается, красивый зеленый лес был разделен широкой расщелиной, в которую я сейчас и летел. «А-а-а-а!» От неожиданности закричали Андрей и Коля. Времени на раздумья не было. Решение нужно было принимать мгновенно, так что, соединив Йоки и Прану, я создал десяток крепких черных канатов, обхвативших каждого из моих дружинников. Затем сконцентрировал Прану в ступнях и с грохотом приземлился на каменный пол. «Спасибо, Ил!» — изумленно пробормотал Андрей, когда я, как и остальных, поставил его на ноги. «Инси, слышишь меня?» Мысленно я обратился к древесной волшебнице, пока ребята приходили в себя. «Да, господин, да!» — тут же ответил мыслеголос девушки. Через нее я передал наверх, что ждет всех внутри иллюзии, и велел Дрю должным образом подготовиться к спуску. Глубина рва была около 60 метров. Учителя и те, кто выше рангом, должны без труда справиться со свободным падением. Некоторые ветераны, особенно ведьмаки, лучше других одаренных, умеющие усиливать тело праной, тоже. А вот остальным, составляющим большинство любого войска, будет гораздо сложнее. Но мы справились с этой проблемой. Инси вместе с еще одним древесным волшебником наделали лиан. Некоторые высокоранговые бойцы брали на руки малышей, либо страховали тех с помощью техник. Пока наемники и мои дружинники спускались, мы осмотрелись и прошлись в обе стороны вдоль каменной стены. В результате обнаружили вход в тоннель, освещенный светящейся лозой каменный коридор. Глядя на него, я решил, что роботов и технику определенно спускать не стоит. А еще мы нашли пропавших разведчиков. Шеп был цел и невредим. У его возлюбленной гиды оказались сломаны обе руки. Она в форме оборотня приземлилась на передние лапы, но объема праны не хватило, чтобы полностью сгладить повреждения. У третьего же были переломаны ноги и, скорее всего, кости таза. Не будь ребята одаренными, разбились бы в лепешку. А так, благодаря целителям, и вовсе со временем залечат все раны. Адда, к слову, тут же бросилась оказывать пострадавшему больше других первую помощь. Спустя минут 15 весь отряд оказался внизу, то есть все пешие разумные, кроме дружины Бладинского. Безэмоциональный вампир был огорчен тем, что не смог сопровождать господина. Однако кто-то же должен быть связующим звеном между нами и наемниками, оставшимися наверху, так как рации не работали. Еще раз сверившись с чуйкой, я обратился по громкой связи к наемникам и дружинникам. «Вот мы и оказались перед входом в легендарный лабиринт Минотавров. Я уверен, мы пройдем его. И затем нам останется лишь взять родовое гнездо Торезов. Я верю, мы сделаем это!» «Да!» — отозвались на мою речь бойцы. А как только сделаем, все ваши старания будут вознаграждены. И не забывайте, живые получат бонус больше, нежели мертвые. Вперед!